Глава 8. Тяжелый день. Проведя полночь в переживаниях, даже немного всхлипнув, что, кстати, помогло уснуть, глаз будильника Глаша встретила без энтузиазма. Поплелась в ванную, едва разлепив глаза, осмотрела себя в зеркале, похлопала губами, засунула в рот зубную щетку и энергично ею задвигала. «Хватит играть роль рыбы», — сказала она своему отражению. Пора вернуть уверенную и задиристую леди Нред. Ту, которая может забраться на стол с грацией кошки, схватить босса за галстук, намотать его на руку. «Не улыбайся!» — стукнула она зеркальную себя по носу. «Я говорю о галстуке, а не Скворцове». «Этого господина просто так на руку не намотаешь. Но мы знаем тайное оружие, способное вскружить любую голову. Красное платье, красные губы и бутылка водки. Жаль, что без последнего ингредиента оружие против босса может выстрелить холостыми». Чашка кофе и бутерброд с сыром направили мысли в нужную сторону. Заглянув в шкаф, погладила ладонью мягкий трикотаж красного платья и решительно перевесила в самый дальний угол. «Сегодня не пригодишься», — сказала она платью. «Сегодня охмурять некого. И вы помолчите». Глаша обернулась к тумбочке, на которой стояла парочка охмурителей, флакон с духами и тюбик красной помады. Смахнула, чтобы не мозолили глаза, в ящик. Натянула джинсы, тонкий свитер, собрала волосы в хвост, мазнула тушью по ресницам, сразу уловив силу искусства. Взгляд стал выразительнее, чуть подправила коричневым карандашом брови. Гигиеническая помада завершила походный макияж. Гляделась в едва видные веснушки. Летом они проступают ярче. И осталась довольна. Когда выбежала из подъезда, машина Марка уже поджидала. «Садись рядом», — буркнул он, стоило Глаше открыть заднюю дверь. «Я тебе не таксист. Развлекать будешь, чтобы не уснул». 3 звездочки. «О, Леонид Сергеевич, дорогой, какая честь!» Юлдаш Хакимов, как истинный сын своего народа, увидев входящего в кабинет Скворцова, кинулся навстречу гостю, протягивая руки для горячего приветствия. «Как дома? Как здоровье? Как мама?» Не отпуская ладони Леонида, Юлдаш Ака, лысоватый мужчина лет 50, одетый по-простому, в джинсы, клетчатую рубашку, пуговицы которой едва сдерживали авторитет. Так называл свой большой живот любитель плова и шашлыка. Подвел гостя к креслу и уважительно, но настойчиво усадил. Мягкая кожа ласково приняла в свои объятия. Когда хозяин устроился с другой стороны невысокого, но массивного столика, дверь открылась, и в кабинет, устеленный от угла до угла дорогим самаркандским ковром, неслышно вплыла Перри. Грация восточной женщины, бархатистая смуглая кожа, опущенные вниз глаза газели и смущенная улыбка, заставившая Леонида опомниться и отвести взгляд. Поставив на стол чайник и пиалы, расписанные золотом, придвинув ближе к гостю орешки и халву, Перри такой же легкой походкой покинула помещение. «Сказка, да?» Довольный хозяин почтительно налил гостю чай на треть пиалы. «Из Ферганы приехала, дальняя родственница. Только в глубинке можно найти неиспорченную девушку. Те, которые давно здесь живут, совсем своевольными стали». Отхлебнув чай, Юлдаш Ака поставил пиалу на стол и, сложив руки на животе, откинулся на спинку кресла. «Хош, я слышал, что ты сейчас холост!» Хитрый прищур и широкая улыбка. «А у вас, Юлдаш, Ака, есть на примете девушка, которая скрасит жизнь? Другому бы мою Юлдус не предложил. Тебе могу. Когда в дом войдет женщина с востока, ты сразу поймешь, другой не надо. Почтение, уважение, преданность. Всю жизнь будет на «вы» обращаться. Прямо какая-то 1001 ночь. Юлдаш Ака громко рассмеялся. «Не обижайся. Это я так почву прощупывал. Родственников много, все хочется хорошо пристроить. Вот и подумал, парень ты конкретный, обязательства держишь. Вон как быстро на рекламацию отреагировал. Почему бы тебя с Юлдус не познакомить? Не понравится Юлдус? Еще Севара есть, племянница жены. Ака, спасибо. Но давайте сначала дела уладим». «Хош, Юлдаш опять сделал небольшой глоток. Аккуратно поставил пиалу на стеклянную поверхность стола. «Когда я к тебе с заказом пришел, думал, Леонид не подведет. Меня и твой отец никогда не подводил. Первый свой завод я с ним построил, а тут ко мне Зафар прибежал. Помнишь моего младшего сына?» «Отец», — говорит. «После дождя все панели в цехе подгузников ржавыми стали». Я не поверил. Сам пошел посмотреть. Короче, Леонид, я сильно расстроился. Думаю, за что Аллах на меня рассердился? Я в мечеть хожу, всем помогаю, никого не обманываю. А на меня одна беда за другой сыплется. Слышал, мой завод по производству влажных салфеток сгорел. По телевизору даже показывали. А тут опять проблема. Ржавчина всего через полгода. Что делать будем, Леонид? Очень сожалею, Юлдаш Ака, что расстроил вас. Я специально приехал, чтобы высказать свое почтение и найти способы разрешения проблемы. А разве такие способы есть? Панели сверху покрасить нельзя, полимерку смывать придется. Но ты и сам понимаешь, вид у них уже будет не тот. Разве что автомобильную краску купишь? Дешевле будет панели заменить. Покачал головой Скворцов, прикидывая в уме сумму затрат на покраску минимум в 3 слоя. А еще сильнейший растворитель, чтобы смыть полимерку. Человека-часы, аренда лесов. Вот и я говорю, нужно демонтировать и поставить новые. Только прости, дорогой, договор с тобой я уже не заключу. Доверие зарабатывается годами, а теряется в одно мгновение. Как я смогу спокойно спать? Буду думать, вдруг и в следующей партии панели проржавеют через полгода. А у меня кредит на оборудование, заказы, обязательства. Я понимаю, не будем торопиться, подождем экспертизы. Мои, наверное, уже здесь? Здесь. Час назад появились. И еще с завода, где ты металл покупаешь. Технолог и женщина-лаборант приехали. Вон он по крыше лазит. Лупу смотрит. Юлдаш Ака, подливая Скворцову чай, мотнул головой в сторону окна. И ворчливо добавил. Смотри, не смотри. Ржавчина не уйдет. Леонид поднялся, отодвинул тяжелую портьеру. Офис, на втором этаже которого находился кабинет директора, образовал с двумя другими строениями П-образную фигуру. По белой кровле противоположного здания медленно перебирался человек в куртке с логотипом компании Нехлюдова. Садился на корточки и низко наклонялся, изучая места соединения панелей. За ним на почтительном расстоянии следовали двое хакимовских. Также поднимались, присаживаясь терпеливо, дожидаясь окончания работы гостя. В углу, вместе соединения двух цехов, опиралась на край крыши высокая переносная лестница. Даже отсюда Скворцову было хорошо видно, как сильные стеновые панели повредила ржавчина. Рыжие пятна были рассыпаны по поверхности так, словно кто-то специально нанес их, балуясь пульверизатором. Рядом с лестницей стояла девушка в голубой куртке и энергично терла губкой по металлу. Время от времени останавливалась и пристально рассматривала результат. Потом прикладывала губку к горлышку пузатой бутылки и снова терла. Холодный ветер трепал светлые волосы, собранные в конский хвост, но лаборантке Нехлюдова было жарко. Она, остановившись на секунду, смахнула пот со лба рукавом куртки. «Смотри на нее!» — усмехнулся Хакимов, облокачиваясь на подоконник. «Сейчас всю ржавчину сотрет, а я, дурак, не догадался!» Леонид промолчал. Перевел взгляд на стоящих в центре заасфальтированного двора людей. Дрис зябко прятал уши в поднятый воротник фронтоватого пальто и что-то говорил стоящей напротив него спиной к Скворцову женщине, одетой во все черное и зябнувшей не меньше Марка. «Глафира Глазунова», — подумал Леонид, рассматривая несуразную фигуру. Пуховик до пят, засунутые глубоко в карманы руки, шапка с помпоном и мягкие короткие сапоги. Помпон прыгал, когда женщина кивала помощнику директора. «Работнички! Вся надежда на Нехлюдовских!» Юлдаш Ака уловил промелькнувшее на лице гостя недовольство. «Пойдем, дорогой, пообедаем. От тебя и меня здесь уже ничего не зависит. Мои юристы приедут к тебе завтра». Леонид бросил последний взгляд на девушку в голубой куртке. Она улыбалась и махала рукой спускавшемуся по лестнице технологу. Холодный ветер окрасил ее щеки. Глаза светились радостью. Красивая. Директор и его гость уехали. Секретарь Хакимова поднялась из-за стола, когда в приемную принеся с собой острый запах растворителя, вошли четверо. Двое мужчин и две женщины. «Мы хотели попрощаться и поблагодарить за оказание помощи в работе», произнес тот, что был старше. «Я передам Юлдашу Халиловичу, что вы заходили. К сожалению, не могу сообщить об этом прямо сейчас. Он обедает, и мне неловко беспокоить его. Юлдаш Ака просил покормить вас. Пожалуйста, войдите в заводскую столовую. Там уже накрыли. Это на первом этаже, вход с торца». «Ты чего такая задумчивая?» Дорога назад оказалась короче. Станции и заправки встречались все чаще. Возле одной из них Марк остановился. Размяться и выпить горячий кофе. «Это не ржавчина!» Глаша грела ладони о бокал. Наклонилась, вдохнула аромат. Отпила. На губах остался тонкий след белой пены кофе-латте. «Как не ржавчина?» Марк запил свой черный глотком холодной водой. «Вот так! Я посмотрю в лаборатории еще раз, но это ничего не изменит. Ржавчина — это распад, смерть. Поэтому под микроскопом она тусклая, расщепленная. А то, что на панелях, гладкая и блестит, как смола. И ржавчина никогда не сотрется растворителем». Но нехлюдовский технолог сказал, что на крыше нашел подтеки ржавчины. «Всего-то 3-4 небольших пятна, там, где вкручивали саморезы. Монтажники стружку не смахнули, вот она и дала ржавчину. На стенах же картина иная, мелкая дисперсия». «Если ты права, получается, достаточно протереть панели растворителем, и пятна уйдут?» «Даже не растворителем. Я попросила уборщицы стиральный порошок, и он тоже подействовал. Просто работать пришлось интенсивнее». «Помыть панели и все? Пятна больше не появятся?» «Если условия, при которых они возникли, не повторятся. Ты заметил пятна только на стенах, а на кровле их нет. Что-то в почве». «Но почему они стали видны только сейчас, через полгода после монтажа?» «Сначала был дождь, потом ударил морозец, и то, что легло на панели еще летом, проявилось. Двор совсем недавно заасфальтировали. Я обошла здание и увидела какие-то полуразрушенные корпуса. Сделай, пожалуйста, запрос. Пусть посмотрит, что там находилось раньше». «Минутку». Марк достал из кармана пальто телефон. «Да, это я. Привет. Босс, я сразу к делу. Вы еще с Хакимовым? Отлично. Спросите у него, что было при Союзе на его земле?» Ободряюще улыбнулся, переменившийся в лице Глаша. Услышав ответ, подмигнул. «Я потом объясню». «Нет, мы еще не доехали. У вас сильный дождь, у нас пока сухо». Сунул мобильный карман и заорал, заставив немногих посетителей кофейни оглянуться. «Глашка, ты умница! Там был химический комплекс. Фосфатное удобрение и прочая дрянь. Скворцов сразу догнал, сказал, чтобы я запрос официально сделал». Глазунова неуверенно заулыбалась, а Марк, перегнувшись через стол, стер большим пальцем след от пены, сосредоточенно глядя на Глашины губы. «Я всегда хотел это сделать», — сказал он и продолжил с энтузиазмом в голосе, словно ничего не произошло. «Завтра же отправлю образцы панели с пятнами в независимую лабораторию, их заключение плюс нехлюдовское, и пусть наш восточный друг моет свои панели». Глаша поднесла пальцы к губам. Смотрела на возбужденно машущего чайной ложкой Марка, но не видела его. Слушала и не слышала. «Скворцов был у Хакимова?» Сердце опять колотилось, как сумасшедшее. На этот раз его ритм был похож на джигу. А за окном начался дождь. Капли ползли по стеклу и искажали тонущий в вечерней серости мир. Свет фар выхватывал спешащих людей. Ветер зло срывал с деревьев листву и бросал под ноги. «Пора ехать!» Дрис подал руку Глаше. Его пальцы были холодными. «Ты умница!» Сказал он и, притянув к себе, поцеловал висок. Весь оставшийся путь они ехали молча. Провожая, Дрис потоптался на лестничной клетке. «Гладя, ты где шляешься?» Дверь распахнулась. За ней стоял папа. Увидев Марка, отступил, но боевую позицию тут же заняла мама. «Мама, папа, познакомьтесь. Это Марк Дрис, помощник директора». Голос Глафиры выдавал ее усталость. «Марк, это папа-мама». «Очень приятно». Дрис шаркнул ногой и тут же нажал кнопку лифта. Тот распахнул свои объятия. «Извините, вынужден удалиться. Ночь на дворе. До свидания». «Мы что, помешали?» Мама поджала губы и сделала шаг назад, пропуская Глашу. Папа снял с ее плеча сумку. «Глашка, шепнул он. «Ты от него ребеночка хочешь? Если что, я против». «Нет, сейчас я никакого ребеночка не хочу. Только спать». Она шла как сомнамбула и на ходу снимала с себя вещи. Башмаки, шарф, куртку, носки, свитер. Родители семенили следом. Собирали, развешивали и рассовывали по углам. Когда на Глашке остались майка и расстегнутые джинсы, мать пихнула отца локтем. Тот потопал на кухню. «Тебя уволили или нет?» — крикнул он оттуда. «Нет еще. А завтра, наверное, медаль дадут. Посмертно». И упала на кровать. Анастасия Кирилловна сама стянула с дочери джинсы и укрыла одеялом. «Что-то переживаю я за нее». Папа вытирал со стола, где совсем недавно чаевничал с женой в ожидании дочери. «Где-то ходит до полуночи, трубку не берет. Хочет ребеночка от одного, а домой приводит другого». «У нее зарядка кончилась, видишь?» Мама зашла на кухню с Глашиным мобильником, воткнула блок питания в розетку. «У телефона или у Глади?» уточнил папа, вытирая руки. «У обоих. Пошли». «Не злись. Как будто сама не беспокоилась». «Она взрослая, а ты до сих пор пытаешься ее контролировать». «Почему не звонит, почему не берет трубку? А вдруг что случилось?» «Ну, мать!»